Мы перенеслись в Мебереж. Я поняла это, даже не открывая глаз. Теплый, наполненный ароматом цветущих деревьев ветер, едва не унесший мою шляпку за собой, был красноречивее любых информационных табличек. Я с улыбкой подставила лицо ветру, придерживая шляпку, если честно, не желая открывать глаза. Потому что ветер затмевал, но не полностью, легкий запах лаванды и ладана, присущий всем храмам Триединого, которого чтили исключительно в человеческих королевствах, и любой союз, заключенный в храме этого бога, будет иметь законность тоже исключительно в человеческих королевствах. «Платиновые кольца тебя устроят?» Открыв глаза, подавила растущую пустоту в груди и тихо ответила, разглядывая угадывающиеся в темноте очертания храма, перед открытыми освещенными дверями которого мы стояли. «Можно и медные, какая разница?» «Медные вызовут лишние вопросы». Делая шаг и вынуждая меня последовать за ним, резонно заметил Иренарн. «Драконы стандартно используют золото, но так как лично я не горю желанием провести первую брачную ночь в обществе древнего и твоей новообретенной родни, у тебя есть выбор — платина или серебро». «Мне не важно», — прошептала, разглядывая храм. Храм Триединого был весь украшен цветами. Белые букеты лилий по рядам сидений для верующих, синие веточки лаванды под каждым факелом на стене, белые ароматные венки из веточек цветущих абрикосов вокруг каждой свечи в массивных люстрах под крышей храма, розы у алтаря. Мне подумалось, что, возможно, здесь сегодня уже была чья-то свадьба, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что все букеты из лилий окутаны поддерживающей уровень влаги магией. И я поняла, что этот храм так украшался всегда и оставался каждый день волшебным. Здесь так красиво, я не могла этой красотой надышаться. Черный дракон просто молча протянул визитку. Неловко взяв ее, я прочитала. «Цветочный храм Триединого — лучшее место для вашей свадьбы». Волшебство момента померкло. Молча вернула визитку, никак вообще не комментируя. «Легенда должна быть правдоподобной», — отстраненно сообщил Ренарн. «Но я решил, что этот храм понравится тебе больше других». Что ж, дракон был прав, но как-то очень по-драконьи прав. И мне как-то очень по-человечески было от этого не легче. Но храм действительно оказался удивительно красивым и даже немного волшебно-чарующим. И чем дальше мы шли, тем сильнее я попадала под очарование этого места. Наверное, будь у меня настоящая свадьба. Я бы хотела провести ее в таком храме. Но думать об этом было больно. И я постаралась просто не думать. Здесь было так восхитительно, что даже получалось не думать ни о чем. Иренарн подвел меня к первому ряду сидений, усадил и ушел к показавшемуся служителю в белых одеждах. Их переговоры заняли лишь пару минут, и почти сразу в храме появилась пожилая пара, как полагающиеся этому обряду свидетели, а над сводами храма прозвенел колокол, сообщая всему миру о том, что двое решили связать свою жизнь узами брака. Звон привлек прогуливающихся на площади, и свидетелей у нашего бракосочетания сразу прибавилось. Только мне от этого стало не легче. «Смотри, смотри, что деется!» — донеслось с одного из задних рядов заполнившихся сидений. «Дракон человечку берет. Видать, родня его иная не приняла, вот и женятся тут. Так, а дракон же, почитай, по своим законам холостой останется. А она жонкой, узами связанной. Ой, что деется!» «А девка-то, может, и не знает, молоденькая, совсем жалко глупую». Я опустила голову ниже и постаралась просто не слушать их, не слышать, не обращать внимания. Сколько их было, голосов за моей спиной и слов в мой адрес. Иногда, правда, возникал внутренний вопрос. «За что мне все это?» Но вопрос всегда оставался без ответа. Я не знала, за что. Просто раньше было легче, потому что я упорно продолжала биться за свою мечту. А теперь... Теперь есть цена, и она слишком высока, чтобы принимать в расчет мои чувства и желания. Иренарн подошел и молча протянул руку. Также молча приняла его помощь и поднялась, подумав о том, как не вяжется этот облик юного романтичного дракона с истинной сущностью правящего. Дракон в новом облике, сохранивший властность и уверенность движений, снял с меня шляпку, небрежно бросил ее на деревянную скамью и, распустив мои волосы, все так же молча надел на меня венок из крохотных роз, неживых. Я ощущала холодок металла и видела, как заиграли отцветы от драгоценных камней на моих волосах и черном костюме дракона. «У меня самая прекрасная невеста на свете», — оглядев деяние своих рук, тихо произнес дракон. От его слов почему-то захотелось плакать. «Не стоит». Он приподнял мое лицо за подбородок и взглянул в глаза. «Я не могу жениться на тебе, Милада. Даже если забыть о моем происхождении и долге, не смог бы. Пойми, Наире сердце дракона. Жениться на Наире все равно, что вынуть сердце из груди и повесить его незащищенное на цепочку в качестве украшения». Я не понимала. Не могла понять и не хотела понимать. Понимать было больно, потому что все отчетливее и яснее становились слова Зернура. «Если вы войдете в спальню черного дракона, вы больше никогда не покинете ее». «Не нужно», — прошептала я. «Объяснять», — уточнил Ренарн. «Да». Он кивнул, принимая мой выбор, и как-то сразу закрываясь, словно каменея, и теперь от него веяло холодом, как от металла венка невесты, который должен был бы быть из живых цветов, но не был. Вновь взяв меня за руку, Ренарн молча подвел к алтарю и ожидающему уже с книгой вечного слова в руках священнику. Вставшие по сторонам от нас свидетели передали нам по белой, украшенной цветами и кристаллами свече. И освещение в храме мгновенно изменилось. Погасли свечи в люстрах, притушился огонь настенных факелов и засияли два огонька свечей, что мы держали в руках. И мы словно остались одни в этом мире, освещенные ярко пылающими свечами, окруженные ароматом цветов и торжественной атмосферой храма. Я и абсолютно незнакомый мне внешний дракон. «Дети!» — священник запнулся, видимо, подбирая слова, и продолжил увереннее. «Дитя земли и дитя небес, вы вступили под эти своды, приняв решение, что пронесете всю оставшуюся жизнь». Он выдержал паузу, позволяя нам ощутить всю важность этого решения, и продолжил. «Взгляните друг на друга и познайте истинную мудрость любви. Минуют годы, время оставит отпечаток на ваших телах и лицах, но день за днем вы будете видеть друг друга такими, какими видите сейчас. Это дар. Дар вашей любви». В зеленых глазах промелькнуло серебро, но это было тем единственным, что на миг обозначило, передо мной стоит все же черный дракон. Лишь на миг. «Брак — это не оковы, это союз. Вдохните всей грудью запах свободы, которую дарит лишь истинный союз, союз двух любящих сердец, поддерживающих друг друга». С моих ресниц упала слеза. Всего одна, неведомо как прорвавшаяся через барьер показного спокойствия, которое я старалась удержать. «Вы больше не одиноки», — продолжил священник. «Отныне вы будете бороться за свои мечты вместе, идти вперед, держась за руки, и достигать вершин, не боясь оступиться». «Будь моя воля, я ушла бы после этих слов. Не ушла, а сбежала бы. Так быстро, что ветер снес бы даже этот драгоценный венок. Но единственным, что выдало мои чувства, была дрогнувшая в руках свеча. Я осталась стоять, очевидно понимая, что никто и никогда теперь не сможет встать вот так напротив меня и, держа свечу, смотреть мне в глаза с истинной верой. И ни с кем, как сейчас говорит священник, мы не будем бороться за наши мечты вместе. Потому что браки, заключенные в храме Триединого, не предполагают разводов. Такой брак заключается раз и на всю жизнь. Всю мою жизнь». «Халон из Саир и Ритани», — торжественно произнес служитель. «Готов ли ты взять эту женщину, Миладу Радович, чтобы вести ее по жизни, всегда быть рядом, любить и оберегать, ценить и беречь, быть ее светом, солнцем, радостью и опорой? Готов ли идти рядом, приняв ее цели и желания как свои собственные, окрыляя, но не сковывая, помогая, но не обременяя, окружая заботой и прислушиваясь к ее желаниям, с тем же чаянием и вниманием, как прислушиваешься к собственным?» «Да», — просто ответил Ренарн. «Чужое имя, чужой бог, чужие слова обряда и согласие, которое для него ничего не значило. Абсолютно ничего». «Госпожа Милада Радович», — обратился священник ко мне, «готова ли ты взять за руку этого мужчину, Халона Саира и Ритани, чтобы идти рядом с ним по жизни, всегда быть рядом, любить и оберегать, ценить и беречь, быть его светом, радостью, солнцем и счастьем? Готовы ли идти рядом, приняв его цели и желания как свои собственные, окрыляя и оставаясь надежным тылом, домом и тихой заводью, куда он всегда сможет вернуться из бури жизненных невзгод и трудностей? Готовы ли любить истинно, искренне и нежно, даря свет своей любви этому мужчине, оставив все упреки и обвинения за порогом этого храма навеки? И ты скажешь «да» без вариантов. Это сделка, Милада. Твоя цена — благополучие Любережа и магов. Мы ее определили, как и твое согласие на эту цену. Есть возражения? Я смотрела в глаза черного дракона с четким осознанием совершения самой страшной ошибки в моей жизни. «Госпожа Радович», — нервно позвал священник. Иренар не сказал ничего. Он спокойно смотрел на меня чужими глазами, не сомневаясь ни на миг в моем ответе. Для него цена была названа, и сделка совершена для меня. Это был мой бог, церемония, которая для меня имела силу и значение, и согласие, которое обрекало меня на то, чтобы, взяв за руку этого мужчину, идти рядом с ним по жизни, всегда быть рядом, любить и оберегать, ценить и беречь, быть его светом, радостью, солнцем и счастьем, приняв его цели и желания как свои собственные, окрыляя, оставаясь надежным тылом, домом и тихой заводью, куда он всегда сможет вернуться из бури жизненных невзгод и трудностей, любить истинно, искренне и нежно, даря свет своей любви этому мужчине и оставив все упреки и обвинения за порогом этого храма навеки. И ты скажешь «да» без вариантов. Я смотрела на него поверх двух пылающих свечей и понимала, у меня не останется ничего. Ни права на любовь, ни права на мужа, семью и детей. Ничего. Ничего, кроме этого дракона и моих обязательств быть с ним, любить его, улыбаться, сиять и быть счастливой для него. Принять его желания и цели как свои собственные и никогда не сметь упрекнуть ни словом, ни взглядом, потому что все упреки и обвинения я должна оставить за порогом этого храма. Это сделка, Милада. Твоя цена — благополучие Любережа и магов. Мы ее определили, как и твое согласие на эту цену. Есть возражения? Да, прошептала я. Ослепительно вспыхнул свет в храме. Раздались крики поздравлений, рукоплескания. Зазвенели колокола, сообщая о радости и единении любящих сердец. Иронарн передал свою свечу свидетелю, затем отобрал мою свечу, вытянув из неразгибающихся пальцев. Отдал свидетельнице. Мое обручальное кольцо было из платины, нежный ободок, на котором распустился казавшийся почти живым цветок. Его являлся невзрачным серебряным перстнем, в целом имевшим мало общего с обручальным кольцом. «Халоны, Саир и Ритани, можете поцеловать супругу?» Стальная хватка на моей талии и властный поцелуй получившего свое правящего дракона, но никак не того милого юноши из крылатого народа, в облике которого он пребывал. Мы покидали цветочный храм Триединого под крики поздравляющих нас оплаченных и случайных свидетелей церемонии, осыпаемые лепестками роз и пожеланиями здоровеньких деток, счастья, терпения, любви. На порог храма я вышла замужней женщиной с обязательствами. Черный дракон свободным драконом, чью свободу мои обязательства никак не ограничивали, да и в целом не волновали. Он остановил проезжающий мимо наемный экипаж, помог мне подняться в карету, обернулся к служке, выбежавшему из храма с моей забытой шляпкой и двумя венчальными свечами, которые также полагались нам, затем запрыгнул в экипаж, назвав вознице адрес. А я отчаянно думала о том, как жить дальше. Просто о том, как жить дальше. Как я смогу жить дальше теперь, когда я даже больше себе не принадлежу. Как? Экипаж провез нас по мощенным улицам на окраине города, где аромат цветов был гораздо насыщеннее, и подкатил к уютному домику, утопающему в зелени окружающего сада. Иренарн помог выйти из кареты, после, оставив меня, отошел к вознице, оплачивая проезд и еще о чем-то договариваясь. За моей спиной скрипнула калитка, и я, растерянно обернувшаяся на звук, увидела спешащую ко мне женщину преклонных лет, низенькую и необъемную, в белом чепце и переднике, казалось, состоящим из одних рюшей. «Ох, и припозднились вы, милочка!» — сходу начала женщина. «Я же вас утром ждала!» Шагов подошедшего дракона я не услышала, а потому вздрогнула, когда меня властно, с полным осознанием того, что теперь мне нечем возразить на его правообладание, обняли за талию. «Прошу прощения за задержку, госпожа Асин», — произнес Эренарн. «Но, учитывая все обстоятельства, я решил, что гораздо правильнее с моей стороны будет узаконить наши отношения. Мы с Миладой сочетались с браком в храме Триединого». «Ох, батюшки!» — всплеснула руками женщина. «Ох, мои поздравления! Ой, что это я стою? Кровать-то нужно перестелить, как-никак брачная ночь. Ой, и вы проходите, я... Ой, быстро я!» И она заспешила обратно в дом, а у меня появилось стойкое ощущение, что мои ноги приросли к земле и ни за что не сдвинутся с места. Жаль, даже в этом состоянии я прекрасно понимала, что оно ошибочно. «У вас, людей, принято переносить невесту через порог на руках?» — невозмутимо поинтересовался дракон. «Порог дома, а не через ворота, и не нужно». Но в очередной раз, не считаясь с моими желаниями, Иронарн подхватил и понес меня на руках сначала в сад, затем мягко ступая между цветущими деревьями к горящему всеми окнами домику. «Он твой», — сообщил дракон. «Куплен на твое имя». Наверное, я должна была бы быть тронута, но почему-то становилось только больнее. К тому моменту, как мы подошли к дому, госпожа Ассин уже стояла у двери, торжественно ее придерживая. Черный дракон столь же торжественно внес меня в дом и опустил на ноги посередине гостиной. «Ну я...» — начала была деятельная госпожа. «Вы свободны», — уведомил ее главнокомандующий. «Так, а...» Попыталась было что-то сказать она. «До завтра», — пресек попытку дракон. Госпожа Ассин, понимающе заулыбалась и произнесла. «Так завтра я ближе к полудню». «К закату», — обозначил время Иренарн. Женщина, сделав неловкий реверанс, просияла все более понимающей улыбкой и покинула нас, старательно прикрыв за собой дверь. «Госпожа Ассин, твоя домработница», — сообщил мне дракон, проходя к камину и усаживаясь в кресло. Огонь в камине вспыхнул сам, жадно охватив заготовленные дрова. Я стояла посреди гостиной, неуверенно оглядываясь и избегая взглядом лестницы, ведущей наверх. Что-то мне подсказывало, что спальня там. Затем, стиснув зубы, я заставила себя посмотреть на дракона, который теперь был моим мужем. Муж сидел возле огня, закинув ногу на ногу, и пристально взирал на меня. В глазах, пусть даже внешне утонченного юного дракона, отчетливо читался зверский голод. Вспомнила, что, кажется, Иронарн ничего не ел с самого завтрака. Рассеянно скользнув взглядом по своему обручальному кольцу, я подошла к столику у двери, сняла венок, оказавшийся удивительно прекрасным творением ювелира. Правда, цветы на нем от этого не стали живее. И, оставив украшение на столике, на ходу заплетая волосы в привычную косу, направилась туда, где, по идее, должна была быть кухня. «Ты куда?» — поинтересовался дракон. «Готовить вам?» — остановилась, судорожно вздохнула и с трудом выговорила. «Готовить тебе ужин». «Зачем?» — прозвучал удивленный вопрос. Резко развернулась, посмотрела на него почти с ненавистью. Иронарн вернул себе собственный облик, что невольно создало ощущение стремительно уменьшающегося кресла и позволило ненавидеть его, в смысле дракона, а не кресла, гораздо сильнее. Просто ненавидеть незнакомого дракона мне было как-то сложно. «Потому что», — проговорила с трудом, сдерживая эмоции, «ты теперь мой муж, и я прекрасно отдаю себе отчет в том, что я вам, Ирхан главнокомандующий, не жена, но ты мне, Халон Исаир Иретани, муж, и я только что в храме моего бога поклялась заботиться о тебе, Саир». Взгляд черного дракона полыхнул серебром, и Иронарн зло произнес. «Это не мое имя». «Это имя моего мужа», — прямо глядя в его глаза, напомнила я. Негромко выругавшись, Иронарн молчал несколько долгих секунд. Когда заговорил, в его голосе прозвучал металл. «Моя Наири не будет называть меня чужим именем». Не знаю, звучало ли что-то, кроме усталой обреченности в моем голосе, когда я ответила. «Я буду называть моего мужа тем именем, которое произнес священник в храме Триединого, заключая мой нерушимый брак». Зрачок дракона сузился до тонкой нити. Хищные черты лица заметно заострились, когда взбешенный Иренарн холодно напомнил. «Муж, к слову, может потребовать выполнения супружеского долга». Судорожно сглотнув, выпрямив спину, почти до боли ответила. «У мужа есть законное право на это». Иренарн вскочил в одно мгновение, оказался рядом и прошипел, с трудом сдерживая ярость. «У меня было это право с первого момента, как я тебя увидел. У меня было это проклятое право всегда, в любое время, в любых обстоятельствах, в любом месте». Испуганно отшатнувшись в первый момент, я заставила себя молча выслушать все это. Выслушав, кротко уточнила. «Это все, что ты хотел мне сказать?» Он замер, глядя на меня почти с ненавистью. «Если да, то я пойду готовить ужин». Разворачиваясь и без его ответа, направившись на кухню, сказала я. Ответа не последовало, прозвучало лишь глухое. «Я уже заказал ужин. Сейчас привезут из ресторана». «Хорошо», — не оборачиваясь, сказала я. «Тогда я накрою на стол».